Глава 17. Они прождали Орлова около 2 часов. Напряжение нарастало, несмотря на то, что Кричко изо всех сил старался казаться беззаботным и сыпал шуточками даже больше, чем обычно. Откровенно говоря, Гурова мало волновала судьба обоих Панченко, и до предстоящей свадьбы ему не было никакого дела. В конечном счете он полагал, что эта семейка прекрасно проживет и без бриллиантового колье, в худшем случае купит другое. Но он был уверен, что вышел на след преступника, дышит ему в затылок, и сознание того, что плоды всей его работы могут быть перечеркнуты одним взмахом начальственной руки, отравляло ему существование. Гуров не был уверен, что Орлов сумеет убедить министра в том, что виновен Канунников. Как бы ни относились Панченко и Канунников друг к другу, следовало признать, что принадлежат они к одному клану, где доводы полковника Гурова и даже генерала Орлова запросто могут счесть зловредной выдумкой. Оставалась единственная надежда, что их поймет министр МВД. Все-таки свой мужик. Говорят, начинал службу с самых низов, простым оперативником. Только когда это, правда, было? Когда взбираешься на самую вершину, поневоле приучаешься быть осмотрительным. Орлова они так и не дождались. Зато дождались сюрприза, к которому никак не были готовы. Им позвонили из приемной министра МВД и потребовали срочно прибыть. Что это могло означать, ни Гуров, ни Кричко гадать не стали. Но они понимали, случилось что-то серьезное. В министерстве, куда они прибыли немедленно, их подозрения подтвердились. К министру в кабинет их запустили без доклада, как важных лиц. Увы, прием им был оказан далеко не пышный. У министра уже были люди. Разумеется, генерал Орлов тоже был тут. Кроме него присутствовал Андрей Борисович Панченко при полном параде с брезгливо раздраженным выражением на холеном лице. Он сидел в особом кресле, несколько поодаль от общего стола, явно подчеркивая свою близость к другу-министру и обособленность от остальных. Был здесь еще референт Забуруев, молчаливый и корректный, почти незаметно расположившийся в сторонке. Он не сводил глаз со своего шефа и ловил каждое его слово и движение. Правда, министр Панченко сегодня был не особенно щедр на слова. Сначала Гуров вообще ничего от него не слышал, кроме невнятного бурчания, коим тот себе под нос комментировал некоторые детали гуровского доклада. А докладывать Гурову пришлось. Уже перед 2 министрами повторять все те доводы, которые он излагал совсем недавно Орлову. Какое впечатление этот доклад производил на его высокопоставленных слушателей, сказать было трудно. Лица их казались непроницаемыми, а бурчание Панченко было слишком неразборчивым. Когда Гуров закончил, целую минуту царила тишина. Потом министр МВД откашлялся и, обернувшись к Панченко, произнес: «Ну и что скажешь, Андрей Борисович?» Андрей Борисович ответил не сразу. Он завозился, удобнее устраиваясь в кресле, пожевал губами, а потом раздраженно пробормотал: «Это как в одном старом анекдоте. Пьяного спрашивают: ты почему ключи под фонарем ищешь? Ты же не здесь их потерял. А он отвечает: зато здесь светло. Так и у нас. Тоже под фонарем ищем». «А мне выводы Гурова кажутся достаточно серьезными», — заметил министр МВД. «Мне они, откровенно говоря, кажутся возмутительными и не слишком обдуманными», — жестко сказал Панченко. «Откровенно говоря, я с самого начала не слишком верил в успех этого расследования. Теперь мои опасения подтверждаются. Мысль о том, что мой племянник может оказаться виновен в краже драгоценностей, да еще и в убийстве, могла родиться только в воспаленном воображении. Вы тут вообще представляете, какие все это может вызвать последствия?» Гурову не хотелось молча проглатывать оскорбления, но повелительный жест министра МВД не дал резкому слову сорваться с его уст. «Речь идет сейчас не о последствиях, Андрей Борисович, верно?» В голосе бывшего оперативника звучала явная обида. «Ты просил по возможности без шума отыскать твою вещь. Мы совершили почти невозможное. Видимо, совсем без огласки не получится. Но за это ты должен благодарить не нас, а того, кто пошел на такой отчаянный шаг, как убийство». «То есть Геннадия? Так вас надо понимать!» — сердито буркнул Панченко. «Премного вам благодарен. Только хочу заметить, ничего вы пока не совершили невозможного, кроме как попытались бросить тень на мою семью. Но я не хочу показаться капризным. Пусть будет по-вашему. Я умываю руки. Но требую, чтобы в случае ошибки, а она, я уверен, неизбежна, виновные понесли заслуженное наказание. Без скидок на прошлые заслуги». На Гурова в этот момент никто не смотрел, но он чувствовал себя так, будто на него устремлены тысячи глаз. «Отлично. Следовательно, ты даешь добро на то, чтобы мы поработали с твоим племянником?» — жестко спросил министр МВД. Панченко неопределенно махнул рукой. «Делайте, что хотите. Только имейте в виду, у меня больше нет времени совершенно. Я и так вырвался сюда с огромным трудом. Завтра я вылетаю с визитом в Голландию. Я занят выше головы. И, кстати, Геннадий Канунников тоже включен в состав делегации. Имейте это в виду». Гуров переглянулся с Кричко и не удержался от вопроса. «Канунников улетает с вами в Голландию?» «Мне об этом ничего не известно. Это была его идея». Министр МВД уловил неприязненную гримасу на лице Панченко и поторопился грубовато оборвать Гурова. «Ты свое, Лев Иванович, сказал уже. Помолчи пока. А ты, Андрей Борисович, не беспокойся. Все сделаем быстро и аккуратно. К утру, если все будет для него благоприятно, Канунников будет свободен, гарантирую. Только у меня к тебе будет просьба. Как бы так сделать, чтобы твой племянник был на месте? Не хотелось бы, чтобы он подготовился к нашему обыску. Ты знаешь, как с ним связаться?» «Разумеется. Но я не понимаю, чего вы от меня хотите?» — рассердился Панченко. «Чтобы я привел его к вам за ручку?» «Нет. Просто попроси его быть сейчас дома и никуда не отлучаться. Скажи, что ты к нему заедешь, что ли. Не нужно, чтобы он что-то заподозрил». «С какой стати я буду заезжать к нему домой? Никогда этого не делал. Тут-то он точно заподозрит неладное. Это какой-то гипноз. Вы меня уже уговорили, что Канунников виновен. Извольте, я свяжусь с ним». Панченко медленно повернул голову, нашел взглядом Забуруева и повелительно кивнул. «Ну-ка, набери его номер». Референт Забуруев с готовностью выхватил из недр строгого пиджака трубку мобильника и в одно мгновение набрал комбинацию цифр. Некоторое время он ждал, собрав кожу на лбу в гармошку и держа телефонную трубку над ухом, как морскую звучащую раковину, а потом заговорил бесстрастно официальным тоном. «Добрый вечер, Геннадий Трофимович». «Забуруев. С вами будет говорить Андрей Борисович. Передаю трубку». Он почтительно и осторожно вручил телефон министру, который с видом крайнего раздражения принял трубку и тут же заговорил небрежно покровительственным тоном. «Алло, Геннадий? Что делаешь? А, работаешь? Похвально. Всем бы у нас так. Ты вот что, будь пока дома. Возможно, мне придется к тебе заскочить, разговор есть. Нет, не телефонный. Короче, делай, что я сказал. К завтрашнему дню готов? Все собрал. Ничего не оставил. Учти, я на тебя рассчитываю, ты мне обещал. Ну все, одним словом, будь дома, пока». Министр, не глядя, сунул телефон Забуруеву и с полуулыбкой признался своему коллеге-министру таким тоном, будто в кабинете больше никого не было. «Ты понимаешь, вот этот самый Генка Канунников грозился сделать репортаж о моем визите к голландцам, полновесный, с цветными фотографиями. Ну, там, знаешь, на фоне тюльпанов, каналов, лебедей всяких. Обещал продать этот репортаж в солидный европейский журнал. Пустячок, как говорится, а приятно. Только вот я не люблю сниматься. Все эти фотографы из меня какого-то недомерка делают. Генка обещал, что и фотографии сделает по высшему разряду. Посмотрим. Одним словом, оставляю вас. Надеюсь, разум возьмет верх. Впрочем, вот что еще, строго добавил он. Соседей понятыми не брать. Не хватало, чтобы весь дом знал, что у племянника министра учинили обыск. «Не беспокойся, Борисыч», — грубовато сказал министр МВД. «Все будет аккуратно, я тебе обещаю. Людей туда пошлю, самых надежных. Постановление у нас уже готово. Если все в порядке, никто ничего не узнает. Даю тебе слово». Панченко пренебрежительным расслабленным жестом дал понять, что махнул уже на все рукой и тут же выбрался из кресла. Забуруев уже был на ногах и стоял наготове, словно собирался нести шефа на руках. Панченко перед уходом задержал, наконец, взгляд на Гурове, но в этом взгляде не было и тени приязни. На лице Гурова осталось выражение спокойствия и непреклонности. Министр МВД проводил своего коллегу до приемной, а, вернувшись сходу, заявил. «Все, мусолить этот вопрос больше не имеет смысла. Вся ответственность на вас, ребята. Имейте в виду, промашки не спущу. А сейчас приступайте к делу. В прокуратуре ждут моего звонка. Они подъедут к вам в главк. Кого с ними направишь, Петр Николаевич, сам решай. Может, тебе самому стоит тоже поприсутствовать?» Как закончите обыск, закладом ко мне. Я буду на месте. Все, действуйте.